Глава 21. Двор кирпичной пятиэтажки был тих и безлюден. С десяток взлохмаченных снегирей клевали бордовые ягоды на растущую у дома рябине. На улице было под 20, но сидящий на детских качелях Сергей не обращал на мороз никакого внимания. Голос дядьки звучал отрешенно, но каждое слово впивалось в сознание, отдаваясь пульсирующей болью. «Да, началась-то эта история еще в институте. Твоему отцу тогда было 17, мне 19. Он, когда поступил в институт, я уже на третий курс перешел. А этот человек...» Дядька мрачно поморщился. «Ну, Лёнька Певцов. Поступил на один факультет с твоим отцом. Подружились они. Ну и я с ними тоже общался. Первое время все у них было нормально. А потом, где-то в курсе на третьем, влюбились они оба. Причем в одну девушку. Я тогда институт еще не закончил, так что видел, как они перед ней выкаблучивались». Дядька дунул в ладошки. «Ну, где-то с полгода она с ними встречалась, но не могла сделать выбор. А потом все-таки выбрала Лёньку. Ну, для твоего отца это было, конечно, ударом. Но он не стал им мешать, ушел в сторону. После окончания института Лёнька и эта девушка поженились. А через год женился и твой отец на твоей матери». Посмотрев на Сергея, дядька коротко хмыкнул. «Кстати, она тебе говорила, что это я их тогда познакомил». «Ну да. Ну так вот. Первую пару лет после этого все было неплохо. Твои родители поселились здесь, Лёнька в Омске остался. Твой отец время от времени наезжал туда по делам и общался там с ним. Отношения у них после свадьбы остались нормальными. Однако уже в это время твой батя занялся этой хернёй». Дядька снова поморщился. «Хиромантией. Ну и как-то однажды, когда он был дома у Лёньки, он посмотрел руки его жены и увидел на них этот знак о том, что она умрет, если решится рожать в течение ближайших 3 лет. Естественно, твой отец сразу сказал это Лёньке, на коленях его умолял, чтобы они с женой не пытались заводить ребенка в течение 3 лет. Но Лёнька тогда, видимо, решил, что у твоего отца все еще остаются какие-то чувства к его жене. Вот он и старается таким образом им помешать. А Лёнька тогда уже думал о сыне. К тому же он от природы упрямый. Если что-то задумал, никто уже не переубедит его отказаться от планов». Дядька мрачно вздохнул и потер свои руки, пытаясь согреть подозябшие пальцы. «В общем, уже в тот год у твоей матери родился ты, а на следующий год жена Лёньки родила девочку. И сразу же умерла от осложнений при родах. Ну, что там Лёнька-то думал, я уже не знаю. Пил он с полгода по-чёрному. А когда клемался, обвинил во всем твоего отца, мол, это тот навлёк смерти на его жену, ну и все в таком роде. Хотя, если подумать, Лёнька сам во всем виноват. Но такой уж у него характер, свои ошибки он никогда не признает. В общем, после смерти жены он возненавидел твоего отца, и с того времени они больше уже и не общались. А еще через 4 года твой отец определил по вашим рукам, что ему нельзя оставаться с семьёй, чтобы не навлечь на вас смерть, и уехал из города. Ну, а остальное ты знаешь». Какое-то время сидящие на качелях молчали. Дядька тёр под замёрзшие руки, Сергей же смотрел в одну точку, как будто пытаясь осмыслить услышанное и сопоставить слова брата матери с тем, что случилось с ним в прошлом. Наконец, отрешенно достав сигареты, Сергей протянул одну дядьке, но тот лишь качнул головой, сунув руки в карманы. «Мать знает об этой истории», — протянул Сергей сдавленным голосом. «Что ты? Она познакомилась с твоим отцом уже после окончания института, а этого Лёньку она и в глаза-то не видела». «А ты сам с ним общался?» Сергей начал хлопать себя по карманам, пытаясь найти зажигалку. «Да нет, правда, слышал о нем краем уха. Ну и так пару раз с ним случайно встречался на улице, но впрямую мы с ним никогда не общались, ведь он и меня теперь тоже не терпит». Заметив, как вздрогнул племянник, дядька двинул плечами. Твой отец женился на моей сестре, понимаешь, о чем я?» «Ну да», — протянул Сергей медленно. «Теперь, дядя Слава, я все понимаю». Воспоминания прошлого продолжали мелькать в его голове, но теперь все слова отца Кати, которые раньше вызывали у него недоумение, начиная с их первой беседы в больнице, куда он попал после драки у общежития, и заканчивая их разговором на площади возле вокзала, обретали почти ясный смысл. Через четверть минуты, не найдя зажигалку, он вновь перевел взгляд на дядьку. «Послушай, он знал об отце, как тот жил все последние годы и умер. Откуда он это узнал?» «Я не знаю, Серёж», — дядька нервно нахмурился. «Возможно, он просто следил за ним, понимаешь?» «Следил? Лёнька злой человек, никогда ничего не прощает. А к твоему отцу он, похоже, испытывал ненависть все последние годы. Он ведь правда считал, что через его предсказания потерял свою женщину. Кстати, для того, чтобы следить за отцом, у него было много возможностей. Насколько я слышал, он сейчас шишка в городском бизнесе. Руководит мебельным комбинатом. Ну вот, значит, деньги у него точно есть. А при желании что-то узнать и имея возможности...» Дядька снова нахмурился, словно вспомнив о чем-то. «Между прочим, Сережа, ты можешь сказать мне, откуда узнал его дочку? Ну, как ты с ней познакомился?» «Как?» — напряженно убрав сигарету, Сергей покачал головой. «Да так же, как все, абсолютно случайно». Он вернул в карман пачку. «Она поступила на химический факультет, а химфак и физфак, они на соседних этажах одного корпуса МГУ с полгода ходили по одним коридорам, приглядывались, а потом познакомились». «Значит, случайно». Дядька сделал короткую паузу. «А покажи-ка мне фото еще раз». Сунув руку за пазуху, Сергей молча вытащил снимок. Взглянув на него, дядька долго рассматривал Катю, он, наконец, протянул тихим голосом. «Знаешь, Серёж, она сильно похожа на маму». Он взглянул на Сергея. «Как и ты, на отца. Так что, думаю, познакомились вы не случайно. Возможно, судьба повторилась таким странным образом». Дядька двинул плечами. «Конечно, если бы мне кто-то сказал это утром, то я бы ему не поверил. Но, видимо, так оно все ж бывает». Какое-то время сидящие снова молчали. Наконец, когда дверь подъезда отчетливо скрипнула, выпуская из дома какую-то парочку, дядька медленно бросил. «Серёж, ты сказал, у тебя в Омске дело. Ты хочешь поговорить с этой девочкой?» «Нет», — машинально напрягся Сергей. «Это вряд ли получится». «Почему?» «Потому что она в Калифорнии». «Ясно. Я для начала хочу поговорить с ее родственниками». Резко стиснув ладони, дядька выдохнул воздух. «Послушай, Серёж, я скажу тебе кое-что, только выслушай меня, не перебивай, хорошо? Я считаю, что всем будет лучше, если ты эту девушку просто оставишь в покое. Найди себе другую. Алёнькину дочь забудь. Ничего хорошего у вас все равно не получится, потому что отец её... Да плевал я на него, дядя Слава!» Сергей резко выпрямился. «Я люблю его дочь, а не его. И жить хочу с ней, а не с ним. Серёж, но послушай». Дядька крепко сжал пальцами руку племянника. «Ты еще молодой, не понимаешь еще очень многого. Жизнь не такая простая, как кажется. Отец этой девушки — человек очень жестокий. Ты можешь еще пожалеть, если будешь упорствовать». «Я об одном уже пожалел, дядя Слава», — по-прежнему твердо ответил Сергей. «Что не выяснил раньше всю эту историю». Внезапно он резко поднялся с качелей. «Я еду в Омск завтра, подбросишь меня на машине, спасибо, откажешь, доберусь на автобусе». Не став дожидаться ответа, Сергей повернулся и двинулся к дому. Слегка приподнявшись с качелей, напрягшийся дядька окликнул Сергея, но тот не ответил ему, уходя по дорожке. Подержанная восьмерка остановилась на улице. Сергей распахнул пассажирскую дверцу и вылез на тротуар. Обернувшись к машине, взглянул на сидящего за рулем брата матери. «Спасибо за то, что подвез, дядь Слава». «Да ладно тебе», — помахал рукой дядька. «Ты вечером заходи, посидим с тетей Зиной. «Конечно», — Сергей перевел взгляд на заднее кресло, где сидели девчонки. Обе дочери дядьки сейчас улыбались ему. Внезапно вид девочек, в которых текла та же кровь, что и в нем, растопил напряжение Сергея, которое заполняло его все последние сутки. Наклонившись в салон, Сергей потрепал их по головам и попробовал улыбнуться. «Девчонки, пока!» Он махнул рукой дядьке и захлопнул открытую дверцу. Секунду спустя автомобиль мягко тронулся с места и отъехал от тротуара, а сам Сергей повернулся к ближайшему таксофону, висящему на стене магазина, и вскоре уже шел к нему, зажимая монетку в ладони. Дверь со скрипом открылась, пропуская Сергея в подъезд. Масса темных воспоминаний обрушилась на него. Тем не менее, он не стал останавливаться, а шагнул на бетонную лестницу и уверенно принялся подниматься по ней. Полминуты спустя он шагнул на площадку, на которую выходили железные двери квартир, за одной из которых он часто бывал, когда Катиных родственников не было дома. Внезапно он замер, заметив щиток электрических счетчиков на стене возле лифта. Сам собой в подсознании всплыл тот далекий день в прошлом, когда он пришел сюда, чтобы просто поговорить с отцом Кати, но вместо нормального разговора получил по лицу. Прикоснувшись к рту, Сергей тяжело покачал головой. Он не смог тогда объяснить поведение Певцова, и только вчера все загадки из прошлого получили свои объяснения. Шагнув к двери нужной квартиры, Сергей надавил на звонок. Мелодичная трель раскатилась за дверью, однако ответной реакции не последовало. За последние 20 секунд никто не открыл ее. Инстинктивно нахмурившись, Сергей отвернулся от двери, похоже, в квартире сейчас было пусто. Сергей был готов, что отца Кати дома не будет, звонок с таксофона, который он сделал всего час назад, результата не дал. Тем не менее, в том, что отец его девушки в Омске, Сергей был уверен. Он взглянул на часы. До окончания рабочего дня оставалось еще больше часа. Вполне очевидно, что Катин отец находился сейчас на работе. «Ну что ж, подождем», — машинально подумал Сергей и отправился вниз. Полминуты спустя, оказавшись на лестнице между первым и вторым этажами, он выглянул из окошка. Дорожка у дома просматривалась сквозь затянутое легким морозом стекло. Прислонившись к откосу окна, Сергей сунул руки в карманы и принялся ждать. Пятна желтого света и тени, дрожащие у подъезда высотки, хаотично накладывались друг на друга. Свет фар, проезжающих по дороге машин, отражался от здания, и, подобно дрожащему свету, в голове у Сергея мелькали картинки из прошлого вперемешку с надеждой на будущее. Вспоминая взгляд Кати, ее нежный голос и мягкие руки, он словно готовился к встрече с любимой. Воспоминания о ней подымали из глубин его памяти чувства, которые он похоронил на 2 года. С другой стороны, машинально подняв к лицу руки, Сергей отрешенно подул на озябшие пальцы. Они никогда не были полностью похоронены. Нежно-теплые чувства, которые он испытывал к Кате, всегда жили с ним. Именно образ любимой питал его в последние месяцы и давал ему сил, чтобы выдержать все испытания после их расставания. В очередной раз, прижав к батарее озябшие пальцы, температура в подъезде едва превышала 3 градуса. Подмёрзший Сергей бросил взгляд за окно и увидел машину, которая медленно повернула с проспекта и двинулась к дому. За последнюю пару часов легковые машины подъезжали к высотке с периодичностью в 10 минут, но того человека, которого ждал здесь Сергей, ни в одной из них не было. Тем не менее, в данный момент он вдруг ясно почувствовал, как в груди его гулко забилось. Что-то смутно шепнуло ему приготовиться. За последующую четверть минуты автомобиль обогнул пару длинных сугробов, проехал по узкой дорожке и вскоре застыл у подъезда. Под окошком Сергея. Последний напрягся, попробовав разглядеть ее лучше. На улице было темно, свет горящего у подъезда плафона был скудным, и все же его было, в общем, достаточно, чтобы четко увидеть детали. Сергей нервно встал в полный рост, прикоснувшись рукой к батарее, а пару мгновений спустя разглядел, как с сиденья водителя вылез рослый мужчина. Не став закрывать дверь машины, человек повернулся к багажнику. Между тем распахнулась пассажирская дверь легковушки. Секунду спустя на дорожку шагнул человек, острый профиль которого, словно пламя, обжег подсознание Сергея. Он узнал в нем Певцова. Через пару секунд из машины на улицу выбралась женщина. В это время водитель уже приоткрыл дверь багажника и достал из него два пакета. Помрачневший Сергей стиснул зубы. От того, что сейчас будет делать водитель, зависит, сумеет ли он побеседовать с Катиным папой. Если этот верзила войдет с ним в подъезд, разговор у них точно не выйдет. И кто эта женщина? Машинально прижавшись к стеклу, он попробовал рассмотреть ее лучше. Через пару секунд разглядел, как Певцов что-то бросил водителю, тот спокойно ответил ему и уверенно двинулся мимо машины. Сергей ощутил, как в ладони впиваются ногти. На миг в голове промелькнуло. Обидно прождать столько времени и узнать, что его ожидания были напрасными. Тем временем женщина повернулась к багажнику, и Сергей вдруг узнал ее тоже. Профиль Катиной тетки он помнил неплохо. Еще через миг он увидел, как рослый водитель отдал ей пакеты и двинулся к дверце машины. Сергей ощутил облегчение, разглядев, как, усевшись за руль, тот захлопнул открытую дверь, а его пассажиры отправились в сторону дома. Все правильно промелькнуло в его голове, ведь, в конце концов, Катин отец не бандит, а обычный директор на мебельной фабрике. Через пару секунд он отметил, как, вспыхнув огнями, автомобиль плавно двинулся с места и исчез за деревьями. Тогда он рывком повернулся к площадке, на которой темнела дверь лифта, и сделал попытку собраться. Короткое время спустя он услышал, как скрипнули петли внизу. Дверь подъезда открылась, пропуская в него двух приехавших. Отчетливо прозвучали шаги, наконец он увидел, как к лифту поднялись фигуры. Постаравшись, чтобы голос его прозвучал без эмоций, Сергей громко бросил: «Леонид Анатольевич, подождите, пожалуйста!» Он увидел, как Катин отец обернулся к нему, а сестра его, протянув руку к лифту, испуганно вздрогнула. «Вы помните меня?» Сергей начал твердо спускаться по лестнице. Стоящий у лифта напрягся. «Да, помню. Рябинин». «Все верно, Сергей Александрович Рябинин, сын Александра Рябинина, вашего институтского друга». Сергей разглядел вдруг, как веки отца его девушки дернулись, но продолжил уверенно: «Я знаю истории ваших отношений, Леонид Анатольевич, и понимаю теперь, почему вы меня так ненавидели, когда я встречался с Екатериной». «Ты даже...» — отец Кати мрачно нахмурился, но Сергей не позволил ему оборвать себя. «Подождите, Леонид Анатольевич. Вы сказали достаточно 2 года назад, теперь скажу я». На лице собеседника промелькнуло презрение. Тем не менее, спустившись уже на площадку, Сергей также твердо продолжил: «То, что было между вами и моим отцом в прошлом, должно там и остаться. Ваша жена умерла, мой отец тоже. Ваша ненависть к моему отцу не принесла ничего хорошего ни одному человеку. Вы перенесли ее на меня, хотя, Леонид Анатольевич, если вы любите Катю, вы ведь должны понимать, что счастлива она может быть только с тем, кого любит. А любит она, извините, меня. Точно так же, как я люблю вашу дочь. Я знаю, что Катя собиралась выйти замуж в Америке. Возможно, она уже это сделала, но ведь это было ошибкой. Катя расстроилась из-за того, что мы с ней расстались, поэтому улетела туда. Но все еще можно исправить. Леонид Анатольевич, если вы хотите, чтобы ваша дочь была счастлива, помогите мне поговорить с ней». Заметив, как двинулись скулы Певцова, Сергей покачал головой. «Я вовсе не сумасшедший, Леонид Анатольевич. Я понимаю, что нормальных отношений у нас, вероятно, не будет, но мы можем попросту не общаться. При этом Катя останется вашей дочерью, ваши с ней отношения никак не изменятся. Просто она станет счастливее. У нее будут 2 человека, которых она будет любить, понимаете?» Какое-то время у лифта висела тяжелая тишина. Сергей с напряжением смотрел в глаза человека, который когда-то возненавидел его отца так, что до сих пор не простил его родственников. Тетка Кати безмолвной тенью стояла за братом. Певцов же глядел на него с непонятным ему выражением. В глубине его глаз, кроме ненависти, светились усталость и затаённая боль. Наконец, через 1/4 минуты, протянув руку к кнопке стоящего лифта, нажал на нее и сказал глухим голосом: 2 месяца назад Катя и ее жених плавали на яхте ее родителей возле побережья Сан-Франциско. Яхта попала в шторм и затонула, поэтому, не завершив предложение, Певцов тяжело поднял голову и принялся говорить рубленно жесткими фразами. «Твой отец отнял у меня жену. Если бы ты не встречался с Катюшей, я бы не настоял на том, чтобы она полетела в эту проклятую Америку». Его веки дернулись. «Ты отнял у меня мою дочь. Твоя семья забрала у меня всех, кого я любил. Зачем ты пришел сюда? Что ты хочешь еще у меня получить? Мою жизнь?» Он кивнул на сестру. «Или, может, и её?» Повернувшись к открывающейся дверце, он кивнул в лифт сестре. «Заходи». А Сергей ощутил, как язык начинает отказывать, а когтистая лапа сжимает затылок. Тем временем Катин отец сделал шаг по площадке и скрылся в кабине. Зацепившись испуганным взглядом за Катину тетку, которая все еще находилась у лифта, Сергей тихо бросил: «А Катя, пожалуйста, не приходите к нам больше». Она опустила взгляд вниз. «Не тревожьте его. Вы же видите, в каком он сейчас состоянии». На миг она снова взглянула Сергею в глаза, но последний уже не заметил, как в глубине ее глаз промелькнуло сомнение. Он отчетливо чувствовал, как ужас уже заполняет сознание, заглушая все мысли. «Светлана, я жду!» — прозвучал жесткий голос из лифта. Тетка Катя опять опустила взгляд вниз, а Сергей, попытавшись собраться, прошептал, не решаясь сказать это громко. «Она утонула?» «Светлана!» — жесткий голос из лифта заставил стоящую вздрогнуть. Внезапно Сергей ощутил, как вселенная рухнула и как будто погасла. Что-то с грохотом лопнуло в голове, и одна лишь фигура, стоящая у лифта, еще колыхалась, подобно дрожащему пламени свечки. Наконец, когда Катина тетка вошла внутрь лифта, Сергей окончательно ощутил, что дрожащие ноги не держат его.